Глава вторая. На выходных я опять ездил в Козлов. Завтрак после утренней тренировки проходил в молчании. Холодов знал о моей дуэли и проигрыше, но пока тему не поднимал. Я же предчувствовал, что однажды это случится. Лучше бы он продолжал молчать. «Рука как?» — наконец спросил он. Его голос был низким и тихим, осторожным. «Последствий не чувствуешь?» «Так я ее и не нагружал, чтобы что-то ощутить». Пожал я плечами, несмотря на него. Сразу стало понятно, момент настал. Хоть мне и не хотелось этого разговора. «Алексей». Он тяжело вздохнул. «То, что случилось, это не поражение. Это опыт. Начинается». Захотелось отложить вилку, так как аппетит моментально пропал, но я сдержался. «Опыт?» — хмыкнул я, все так же не глядя на него и продолжая ковырять свой омлет в тарелке. «Опыт — это когда узнаешь что-то новое, а я узнал, что я слаб, что все мои тренировки, вся эта беготня, все дуэли — все это ничего не стоит против какого-то зазнавшегося графа». Все же не выдержал и повысил голос, а также посмотрел на старика. Холодов не моргнул глазом, выдерживая мой гневный взгляд. «Валентин Роженов владеет своим даром больше 2 лет», — резонно заметил он. «Он тренируется с лучшими учителями фехтования и кулачного боя с 6 лет. Каждый день, без выходных. Ты же...» «Всего 3 месяца, как ты встал на этот путь. 3 месяца против всей его жизни». «И что?» Уже взяв себя в руки, холодно сказал я. «Это должно меня утешить, по-вашему? Что я проиграл не потому, что я слабак, а потому, что он старше?» «Великолепное утешение, Аркадий Петрович. Просто замечательно». «Это должно не утешить, а заставить думать. Ты за 3 месяца достиг того, на что у других уходят годы. Ты победил третьекурсника Разрядова. Ты держишься наравне с лучшими фехтовальщиками своего курса. А по кулачному бою вообще вне конкуренции. Проиграть Роженову не позор. Это закономерность. Ты встретил противника, который сильнее, опытнее и готовил себя к этому всю жизнь. И ты выстоял. До последнего. До последнего, до того самого хруста, до унижения, несправедливого и беспощадного, необъяснимого. Я не выстоял, я сломался. Опустив глаза, я вернулся к своему омлету. Мои слова прозвучали тихо и устало. Он меня сломал. И все, что вы говорите, не меняет этого. Я ждал, что он будет спорить, уговаривать, читать очередную лекцию о силе духа. Но Холодов просто помолчал еще мгновение, а затем тяжело вздохнул. «Хорошо», — сказал он просто. «Переживи это. Сам». На этом все закончилось. Я пихал в рот куски омлета, механически жевал. Было вкусно, но уже ничего не хотелось. Даже малинового пирога. Холодов больше не произнес ни слова. Между нами стояла густая, почти осязаемая стена молчания. Он ел медленно и методично. Его взгляд был устремлен куда-то в пространство поверх моей головы. Он не пытался втолковывать мне прописные истины о пользе поражений и ценности опыта. Не стал утешать, переубеждать. Он понял, что сейчас любые слова как соль на рану. Наконец наставник ушел, и я выдохнул, стало ощутимо легче и одиноко. Один против всего этого глупого мира. Я спускался по лестнице с дорожной сумкой через плечо, мысленно готовясь к предстоящей непростой учебной неделе. Уехал я до того, как слухи о татуировках успели набрать популярность и сподвигнуть кого-то на необдуманные поступки. Хотя, оно же мне лучше. выпустить пар на идиотах. Существовала вероятность, в ближайшие дни кто-то вызовет меня на дуэль, либо я сам это сделаю. Нужно кого-то избить. Душа аж требует. Но в бойцовский клуб я не ходил. Травма есть травма. Нет смысла выкладываться по полной, пока кости не срастутся как следует. Внизу в холле меня дожидался Холодов. Его взгляд был тяжелым, губы поджаты. Опять решил о чем-то неприятном поговорить. А я уж надеялся, что тема закрыта. Что? Мой голос не скрывал недовольства. В академии поползли слухи про твои татуировки. Перешел он к сути и достал из-за спины, где держал руки скрещенными, баночку. Держи. Неприятные мурашки побежали по спине. Откуда он узнал? Хотя, стоило бы догадаться. Что это? Я не спешил брать подарок. Специальный крем. Он скроет татуировки, но, имея в виду, его действие нейтрализуется водой. Чем-то очище, тем быстрее эффект. То есть, пот тоже разъедает, но медленнее, из-за соли. В принципе, полезная вещь. Пригодится. Так что баночку я забрал и, бросив сумку на пуфик у выхода, вжикнул молнии, чтобы закинуть внутрь. Щебнев позвонил, так ведь? Сказал между делом как факт. Старик не спешил отвечать. Закончив, я повернулся к нему с немым вопросом на лице. Видя, что я действительно ожидаю ответа, он вздохнул и кивнул. Передай, что ему платят не за это, чтобы меньше лез не в свое дело. Лицо Холодова вытянулось, выражая искреннее недоумение. Платят. Он слегка качнул головой из стороны в сторону. Я лишь однажды попытался отблагодарить его за определенную помощь с его стороны. Ты понимаешь. Но барон Щебнев денег не взял. Конечно, он работает на фракцию Озерского, но все же действует в том числе согласно своим собственным интересам, каким мне неведомо. Его слова повисли в воздухе, будто густое невидимое облако. Я-то полагал, что тот хитрый жук питается со всех сторон, откуда может. От нас, от Озерского. Но если это не так, неужели есть третья сторона? Но кто? Чьи же тогда он преследует интересы? Мои? Сомнительно. Кивнув старику на прощание, я вышел на улицу к уже ожидавшему такси. Сев на прохладное сиденье, уставился в окно, но не видел мелькающих зданий. Щебнев, на чьей же ты стороне, чего добиваешься? Его помощь для меня более чем существенная, потому я логично предполагал, что он тянет деньги из Холодова. Но если это не так, ну, не альтруист же он в самом деле. Он ведь и рискует. Когда все пытались оградить меня от взаимодействия с Земской на тренировках, он позволял заниматься с ней в выделенном помещении. Пока ректор все еще граф Молниевский, никто не рисковал открыто выступать против. Даже в случае с Ксенией не было прямого приказа присматривать за ней, но все знали, что она поступила через его канал. Потому общие оберегательные мероприятия для нее решили выкрутить на максимум. Да и сам Щебнев просил с ней не связываться. Разумеется, вряд ли кто-то, помимо самого Молниевского, знал о происхождении Земской. Остальные лишь перестраховывались. Интерлюдия. В академической столовой стоял привычный гомон вперемешку со звоном посуды. За одним из столов, уставленным тарелками с едой, разместилась разношерстная компания. Ксении Земская и Цветаева, Татьяна Роженова, Виктория Мясоедова и Василий Снежнов. Между двумя графинями разместился задумчивый Алексей Стужев. Пока его друзья беседовали о насущных делах, сам парень был увлечен содержимым тарелки. Ну, тест по первостихиям был несложным. С легкой снисходительностью в голосе произнесла Татьяна, поправляя рукава своего пиджака. «Думаю, справилась». «Я тоже уверена, что у меня высший балл», — тут же подхватила Виктория. «Да уж. У Алексея-то и подавно будет отлично», — флегматично заметил Василий, ковыряя вилкой в картофельном пюре. «Он умудряется хорошо запоминать материал». «Несомненно, он же у нас гений самородок», — кивнула Цветаева. Ее восхищенный взгляд скользнул по сидевшему напротив Алексею, но тот словно ничего не услышал. Остальные же сделали вид, что девушка ничего необычного не сказала. Ее симпатию заметили уже многие, разве что кроме самого объекта. Но из-за затянувшейся тишины все невольно перевели взгляд на Алексея. Тот сидел, отрешенно уставившись в тарелку с пюре и с котлетой. Он механически подносил вилку ко рту, но, казалось, он не видел ни еды, ни окружающих. Его обычно острый, насмешливый взгляд был потухшим и устремленным куда-то внутрь себя. Парень будто выпал из реальности, погруженный в собственные мысли. Неловкое молчание нарушила Виктория, стараясь вернуть легкость беседе. «А кто какую тему для реферата по политологии выбрал?» «Я беру эволюцию системы магического права». «Я еще не решила», — отозвалась Цветаева, смущенно покраснев от той фразы, что озвучила ранее. «Ненавижу эту политологию», — хмуро пробурчал Василий, отодвигая пустую тарелку. «Сплошные зубодробительные термины и интриги. Другое дело физкультура. Бой, он простой и честный». Татьяна лишь закатила глаза, но промолчала. Она изящно коснулась рта салфеткой и также отодвинула тарелку, приступив к чаю. Девушка не собиралась вступать в спор с каким-то отребьем, которому лишь по случайному стечению обстоятельств удалось попасть в ее компанию. Снежнов, может, и не являлся гением, но невербальные сигналы считывать умел. Он давно заметил пренебрежение к своей персоне от графини Рожиновой, но старался игнорировать этот факт и никогда не вступать с ней в прямой диалог. В конечном итоге он в этой компании из-за Стужева и Земской. Они его настоящие друзья. «Согласна», — поддержала Василия графиня Ксения. «На арене все ясно. Или победил, или проиграл». Она снова посмотрела на Стужева, пытаясь поймать его взгляд. «Кстати, насчет боя. Алексей, пойдем сегодня вечером заниматься?» Вопрос повис в воздухе. Парень продолжал молча есть свою котлету, не подавая признаков, что услышал ее. Девушка нахмурилась и легонько толкнула его локтем в плечо. «Эй, Стужев! Ау! Ты нас слышишь?» Алексей вздрогнул и медленно поднял на нее глаза. Взгляд был непонимающим, будто он только что подошел к столу и сел. «Что? А, тренировка? Конечно, пойдем». Он отложил вилку и провел рукой по лицу, пытаясь стряхнуть оцепенение. «Сегодня, завтра. Каждый день, без перерывов». Его голос прозвучал ровно, но без обычной энергии, почти автоматически. Ни намека на усмешку или подколку, как было ему свойственно, он снова умолк, уставившись пространством перед собой. Друзья за столом переглянулись. В их взглядах читалась тревога и беспокойство. Они явно пытались втянуть его в разговор, вернуть прежнего колкого и уверенного Алексея, но давить не решались, чтобы не усугублять его состояние. Присутствовало молчаливое соглашение дать ему время, но при этом быть рядом. Беседа возобновилась, будто ничего необычного не происходило. Вот только все понимали, что нужно что-то делать. Ну что? Никто не ожидал, что проигрыш в дуэли так скажется на Стужеве. Земская косилась на него, поджав губы. Она была зла на парня, так как таким он ей совершенно не нравился. Где тот целеустремленный парень, рядом с которым она нагло села когда-то, чтобы обратить на себя внимание? Где его азарт и огонь в глазах? Но, как и другие, она не понимала, как поступить в такой ситуации. Интерлюдия. В маленьком зале, больше похожем на кладовую, распространялся ритмичный стук погруша. Ксения Земская, собрав русые волосы в тугой хвост, методично отрабатывала серии ударов. Ее движения были отточенными и яростными. Алексей, которого она сменила у снаряда, молча отошел к центру комнаты и кивнул Василию. Тот с готовностью, подняв забинтованные руки, принял боевую стойку. Начался спарринг. Василий хмурился, отмечая механические движения друга. Тот работал на автомате, блоки ставил, удары наносил, но в них не было привычной огненной ярости, той бешеной скорости, что заставляло трепетать противников. Пропали обманные маневры, его удары были вялыми, будто он бил сквозь вату. Поначалу Вася старался подстраиваться, думая, что друг просто разминается, ослабляет бдительность перед мощной атакой. Но когда тот пропустил очевидный прямой удар и даже не попытался контратаковать, терпение Снежного лопнуло. Он сам ускорился, провел резкую серию. Обманное движение, проход в ноги, короткий удар снизу вверх в корпус. Алексей лишь грубо заблокировал последний удар, даже не попытавшись парировать. «Как тебе?» — выдохнул Вася, отскакивая. «Здорово получилось!» «Ага», — безразлично проговорил Алексей, опуская руки. «Ты стал быстрее. Это стало последней каплей». «Да прекрати ты поддаваться!» — взорвался Василий. Его лицо покраснело от возмущения. «Что это вообще такое? Ты что, несерьезно ко мне относишься? Считаешь меня слабым?» Алексей поморщился, будто от надоедливого шума. «Не неси чушь, Вась, я же сказал, ты стал сильнее. В чем проблема-то?» «Проблема в том, что ты себя не видишь». Снежнов резко сократил дистанцию, сжав кулаки. «Ты будто тень самого себя. Это из-за того проигрыша? Из-за Роженого? Так это всего один бой. А сколько их до этого было? Ты всех рвал. И что, теперь так просто сдашься, сломаешься?» Не выдержав, он схватил Алексея за плечи и слегка встряхнул, пытаясь достучаться. «Очнись уже, ты нам нужен! Мы переживаем за тебя!» Алексей молча, но с силой оттолкнул его. В его глазах, наконец, вспыхнул огонек, но не спортивного азарта, а холодной бессмысленной злости. «Отстань от меня! Ты ничего не понимаешь! Все это...» Он махнул рукой, оглядывая зал. «Бессмысленно!» Не добавив больше ни слова, он развернулся и вышел из помещения, громко хлопнув дверью. В наступившей тишине остались лишь тяжелое дыхание Василия и безмолвная Ксения, наблюдавшая за ссорой. В ее взгляде читался немой укор. «Ну а что я должен был делать?» — воскликнул он, обращаясь к ней. «Продолжать молчать и делать вид, что все нормально? Смотреть, как он себя изводит?» Ксения отвела взгляд, скрестив руки на груди. «Я сама не знаю», — тихо призналась она. «Но трясти его точно не стоило». Они стояли так несколько секунд, слушая, как за стеной затихают шаги их друга. Гнев Василия понемногу сменился на чувство вины и растерянности. «Ладно», — выдохнул он, сжимая и разжимая кулаки. «Встань со мной в спарринг, раз уж здесь только мы. Это эффективнее». Ксения молча кивнула и сделала шаг вперед. Но вместо того, чтобы принять стойку, внезапно спросила. «Вы ведь завтра снова идете туда?» Снежнов нахмурился и кивнул. «Пригляди за ним, ладно?» После перерыва выступать... Она вздохнула и покачала головой. Как бы все ни стало хуже после этого. «Не переживай. От тебя я сделаю все возможное и без твоих напоминаний». Ксения снова кивнула и встала в стойку. Молодые люди приступили к спаррингу. Я вышел из зала злой как черт. Хотелось что-то ударить, разбить, выплеснуть злобу. Но сдержался. Лишь на первом этаже спорткомплекса понял, что пальто осталось в шкафчике в тренировочной. Конечно, можно было и так добежать до общежития, ключ находился в кармане. В комнате есть другая верхняя одежда, а пальто заберу завтра утром. Сев на лавку в холле, я выдохнул. По полу тянуло холодом. Да и в целом было довольно свежо. Приглушенно бубнил телевизор охранника-вахтера. Я схватился за голову и сжал ее, облокотившись на колени. Что я вообще делаю? Нет ведь смысла в тренировках абсолютно никакого. Но физическая нагрузка помогала отвлечься от совсем ненужных мыслей. Например, почему я такой неудачник в этом мире? Хотя о подобных ему знал с лихвой. Когда на старте у меня стандартный набор плюшек и подлянок типичного главного героя проходной боярки. Я обязан побеждать и нагибать. Так почему? Миры сменились, но я остался прежним. Как бы ни пытался играть роль чужого незнакомого парня, жить чужой жизнью, я ведь стал сильнее. Разгадал свой магический дар, научился им пользоваться. Но даже зашкварный гарем не дается. Баб полно, а толку ноль. Кому из них я нужен, просто потому что? Не как пешка или друг. Резко встав с лавки, направился на выход. Сбежал по ступеням и помчался в сторону общежития. Незачем думать о всякой ерунде, от этого становится еще тошнее. Помывшись под теплым душем, уткнулся в учебник. Учить, учить и снова учить, чтобы ничего ненужного в голову не лезло. Занять себя делом. Ну а завтра? Завтра я пойду в яму. Лекари подтвердили, что кость наконец срослась окончательно. И никакие нагрузки мне более не страшны.